Мягкое одеяло. Просыпаться совсем не хотелось. Один из первых полноценных выходных за последние несколько недель аврала на работе. Виктору хотелось провести во сне. Зевнув так, что за ухом что-то щелкнуло, он повернулся на бок, лицом к стене и потянул на себя одеяло, чтобы накрыться с головой и хотя бы до обеда не видеть этот суетливый и неспокойный мир, погрузившись в крепкий и здоровый сон. Одеяло натянулось и решило помешать планам молодого человека. «Зацепилось, что ли?» Недовольно пробурчал он и отдернул его еще раз. Одеяло проявляло выдержку и завидное упорство, не поддаваясь даже на сантиметр. Уже почти возмутившись и мысленно негодуя, Виктор все же решил не противиться обстоятельствам и, вспомнив старую поговорку про гору и жителя гор, все-таки сдал назад и сам принялся подползать под одеяло. К реальности его вернуло, как всегда, своевременное осознание того, что если одеяло не двигается, то это может значить только одно из двух. Либо он вчера женился и просто случайно забыл об этом, а теперь пытается отобрать одеяло у своей суженой, либо... что гораздо более правдоподобно, так как расстройствами памяти он не страдал. Кто-то сейчас лежит на одеяле прямо за его спиной. Решив, что лучшим способом раскрыть загадку века будет произвести визуальный осмотр и подтвердить или опровергнуть свои догадки, Виктор медленно перевернулся на спину и повернул голову. Иногда бывают такие моменты, когда, не зная ответа на какой-нибудь вопрос, ты пытаешься перебрать в голове все возможные варианты ответа на него. Потом решаешь, что ты подумал обо всех возможных альтернативах, и в итоге получается, что действительно подумал обо всех, кроме одного. И именно этот вариант и оказывается единственным верным. Так случилось и сейчас. Не узнать ее накинутый на голову черный капюшон было невозможно. Коса, аккуратно приставленная к спинке кровати, окончательно снимала всевозможные сомнения по поводу личности, возлежащей рядом и, как показалось Виктору, даже немного похрапывающей во сне. «Эй!» Он немного смутился от того, что не сразу сообразил, как можно обратиться к своей гостье. «Гражданочка!» Смерть не реагировала. «Простите, но вы лежите на моем одеяле!» Почему-то шепотом обратился к ней Виктор. «Не могли бы вы немного приподняться, а то у меня отопление еще не включили, и, знаете ли, немного прохладно, а вы...» «Пять минут!» Сонным голосом отозвалась смерть и перестала похрапывать. «От вас слышать такое крайне двусмысленно», – немного напрягся Виктор. «Пять минут до чего?» «Встану через 5 минут». «А потом что?» «Потом работать надо». Виктор уставился в потолок и попытался задуматься о вечном или хотя бы освежить в памяти всю свою жизнь – так как лучшей возможности для этого было бы сложно представить. Вот так вот. Значит, живешь-живешь, и тут раз, а она у тебя уже под боком. И ведь вроде бы не пожил еще особо, а все... Собирай вещи и на выход из жизни. Жить-то как хочется. А что я сделал-то хорошего в этой жизни? Вот что? Сдал ежеквартальный отчет вчера. Так по-хорошему, он мне на кой черт сдался? Ведь вряд ли мои внуки будут говорить своим друзьям. А наш дед, между прочим, в свое время сдал отчет ежеквартальный. Вот так-то? Вряд ли они будут говорить это с гордостью, вальяжно так, цокая языком и подмигивая. И вряд ли их друзья ответят: «Да ладно! Правда, что ли? Ну, ничего себе!» «Стоп! Какие внуки? У меня детей даже нет!» «И судя по этой особе, которая лежит рядом, уже и не будет!» От печальных мыслей его отвлек негромкий щелчок. Оказывается, у смерти иногда тоже щелкает за ухом, если она слишком увлекается зеванием. Впрочем, за плотной тканью капюшона было сложно рассмотреть, есть ли вообще у нее уши, чтобы за ними что-то щелкало. «Как же мне все это надоело! Работа, работа, работа!» «Это да!» – каким-то неожиданно писклявым голосом согласился Виктор. Смерть закинула руку за голову и заерзала, устраиваясь поудобнее. Костлявые синеватые пальцы повисли прямо перед лицом Виктора, что совсем не придавало ему оптимизма и веры в светлое будущее. «Взять бы выходной и махнуть на речку, закинуть удочку и сидеть вот так целый день. У тебя удочки нет?» «У меня есть, ну, была». «Везет тебе», — хмыкнула смерть. «А у меня нет. Вот только это», — махнула она в сторону стоящей рядом косы. Виктор молчал и слушал. В его ситуации было бы странным, если бы он вдруг решил, к примеру, включить телевизор и начать смотреть новости. «А палатка у тебя есть?» «Есть», – кивнул парень. «Счастливый ты человек! В любой момент собрался, взял удочку, палатку, друзей, мясо купили, огурцов, овощей всяких, фруктов. Выехали на природу, отдохнули, поговорили, обо всем, что угодно. А вечером у костра посидели. Красота!» «Это вряд ли», – решил подать голос Виктор. «С друзьями редко встречаюсь, ни у кого времени нет». «Ну и дураки», – спокойно заметила смерть. «А почему времени нет?» «Работа у всех, свои дела, семьи, да много чего». «Работа? Да что ты знаешь о работе?» – засмеялась гостья. «У вас выходные есть всякие, отпуска, да и работаете вы по 8 часов. Вот у меня работа, будь она неладна. Тоже мне работяги нашлись». «Ну, я бы с вами поспорил. Ну, судя по всему, наверное, уже смысла нет». «Да, смысла спорить нет». Смерть вздохнула и села на кровати, свесив ноги вниз. «Ну что, пойдем?» Виктор хотел что-то сказать, но все-таки решил не перечить женщине и молча кивнул. Зачем-то, нащупав под кроватью тапочки, он просунул в них ноги и поднялся. «Пойдем, пойдем уже!» – нетерпеливо сказала гостья и схватила косу, вышла в прихожую. «Ну вот и все!» – вздохнул Виктор. «Вот такая вот у меня была никому не нужная жизнь. Зачем жил? Для кого? Для чего? Эх, жалко! Была бы возможность прожить ее по-другому, обязательно бы так и сделал! Жаль, что ты задумываешься о ней только тогда, когда она заканчивается». «Эй, философ, я долго ждать не буду!» – послышалось из прихожей. Виктор снова вздохнул и поплелся к выходу. Окинув на прощание свое жилище взглядом, он посмотрел на смерть, которая в нетерпении топталась у входной двери. «Все, я готов». «Ну, открывай уже, готов он! Пионер, блин!» «Что открывать?» «Двери открывай, родной, двери!» «А, ну да». Виктор повернул защелку и вышел на лестничную площадку. Смерть скользнула следом. «А ты куда в трусах собрался?» Обернулась она, уже спускаясь по ступенькам. «Иди домой, не позорься!» «А вы что, куда идти?» «Я б тебе сказала, куда идти, да обидишься еще!» «Ну, вы же...» «Слушай, ты! Я работала всю ночь. Да какую ночь? Я работаю без выходных уже черт знает сколько времени. Шла мимо, присела на кровать, а одеяло такое мягкое. Прилегла, ну и уснула. Что тут такого? Один час рядом полежала, что ж теперь, всю жизнь за мной будешь таскаться? Иди, в общем, домой, не нервируй меня. Смерть махнула рукой и исчезла в сумраке лестничного пролета. Виктор еще долго стоял в трусах и тапочках на площадке, осмысливая произошедшее. Из раздумий его вывела скрипнувшая дверь соседской квартиры и появившаяся перед ним заплаканная пожилая соседка, жена 92-летнего соседа-старичка Виталия Петровича. Впервые в жизни Виктор не знал, что ему делать в такой ситуации – огорчаться или все-таки радоваться.